Глава 29. «Как вы могли так жестоко поступить с вашими друзьями? Эмили была так добра к вам?» — возмущенно спросил Ричард Сомерсвиль, и прекрасное лицо миссис Рейвенси скривилось, за пренебрежением пряча страх. «Добра, вы говорите? Ваша обожаемая леди Гренвилл помогла мне устроиться в убогом домишке, где я должна была обучать этих дерзких, тупых, неопрятных девиц, среди которых, как вам известно, многие оказались лгуньями и воровками. Ваша сестра тоже испытывала денежное затруднение до того, как столь удачно для себя навязалась своему батюшке. Почему же ее дорогая подруга не предложила ей заняться Торнвудским пансионом?» Зависть и злоба исказили лицо Агнес так, что Джейн в испуге отшатнулась от нее. Уж не безумна ли эта женщина? «Если вам пришлось не по душе это место, к чему было оставаться в Торнвуде?» Ричард тоже был поражен, и особенно горько было сознавать, что одно время он едва ли не был влюблен в эту женщину. «Торнвуд был лишь ступенью на моем пути», — фыркнула Агнес, — «и я перешагнула ее, как только смогла». «И чего же вы искали в провинциальном городке? Богатого мужа?» Джейн постаралась овладеть собой и говорила теперь столь же презрительно, что и ее соперница. Радость от того, что Лори скоро вернется к родителям, не давала миссис Стоунвиль забыть о другой роли миссис Рейвенси, еще не до конца сыгранной ею. «Как и вы, дорогая моя, как и вы», — уколола Агнес. «Только в отличие от вас, я готова была удовольствоваться местом содержанки. Замужество, как вы уже, должно быть, поняли, порой приносит одни лишь неприятности. И вы уехали из Торнвуда под покровительством моего мужа». Прежде, когда что-то приводило Джейн в ярость, она обычно разбивала какую-нибудь вазочку или каминную безделушку, отчего ее комната казалась едва ли не голой. Она уже давно не делала этого. Даже Ричард не давал ей повода. И сейчас миссис Стоунвиль почувствовала неодолимое желание разбить вазу с первыми нарциссами о голову миссис Рейвенси. «Эдмунд был так любезен, что принял участие в моей судьбе». Не подозревающая, какой опасности подвергает себя, Агнес любовалась страданиями, которые, как ей казалось, она причиняла Джейн. «В обмен я согласилась помочь ему осуществить заветную мечту — отомстить лорду Гренвиллу и его семье». Лорд Мернейд смотрел на миссис Рейвенси со смесью любопытства и презрения. Он сознавал, что не беспристрастен, но ведь миссис Рейвенси повинна в несчастье дорогой ему женщины, не говоря уже о том, что Чарльз Мернейд вслед за другими подпал под обаяние леди Гренвилл. «Вы нарочно распустили в Торнвуде слух, будто у вас роман с лордом Гренвиллом», — воскликнул Ричард. «Ха, почему бы и нет?» — усмехнулась Агнес. «Я бы предпочла, конечно, чтобы это было правдой. Но ваш дорогой друг оказался упрямым, бесчувственным болваном. Какого и заслуживает леди Гренвилл?» Джейн расслышала в ее словах досаду и вздохнула с облегчением. «Уильям невиновен. Что бы ни говорила Агнес, как бы ни оскорбляла лорда и леди Гренвилл, главное, что у нее никогда не было романа с мужем Эмили. Однако же...» «Эмили видела, как Уильям обнимал вас», — возразила Джейн. «Впрочем, ваша лживость, должно быть, невозможно измерить никакой мерой». Миссис Рейвенси казалось, что вот-вот сама запустит в Джейн вазой с нарциссами. «Ах, как же он так благороден!» Стоило только вздохнуть попечальнее и намекнуть, как я тоскую об утраченной семье, как лорд Гренвилл немедленно обнял меня, чтобы утешить. И совершенно случайно леди Гренвилл в это время посмотрела в окно. «Вы отвратительны!» Ричард отвернулся, не в силах смотреть на эту змею, еще недавно казавшуюся ему образцом женственности и очарования. «Как можно играть на своем несчастье? Не иначе смерть сына свела вас с ума, только так и можно объяснить ваше безнравственное поведение». «Вы будете говорить со мной о нравственности, мистер Сомерсвиль? Если бы не мой отказ, вы были бы...» Шум в коридоре не дал Агнес договорить. «Что там происходит?» Лорд Мернейд напрягся. «Уж не явился ли мистер Стоунвиль? Самое время поговорить с ним о его преступлениях». Ричард опередил его на пути к двери и распахнул ее. Он заговорил с лордом Гренвиллом, но тут же осекся. Мернейд замер на месте, а когда Сомерсвиль потребовал бросить пистолет, бесшумно скользнул в бок и замер возле двери, невидимый из коридора. Джейн, не уступавшая своему избраннику в сообразительности, подобрав юбки, выбежала в сад, прежде чем Гренвиллы и ее муж вошли в гостиную. Нужно было позвать констебля, и миссис Стоунвиль помчалась к калитке, боясь лишь поскользнуться и упасть на влажной траве. Агнес собиралась последовать ее примеру, но не для того, чтобы искать помощи. Переполох, возникший из-за появления Эдмунда с пистолетом, давал ей возможность исчезнуть, избежать наказания, которое, она прочла это во взгляде сопровождавшего Джейн и Ричарда джентльмена, неминуемо. Увы, насмешливый возглас Стоунвилля настиг ее у самого выхода в сад. Ей ничего не оставалось, как медленно повернуться к сообщнику, которого она собиралась без всяких сожалений покинуть. Она видела, как приготовился лорд Мернейд, как Ричард тщательно старается не смотреть на него, чтобы не привлечь внимание Эдмунда, как лорд Гренвилл бережно поддерживает жену, подобно Ричарду, делая вид, что не заметил третьего мужчину, и, наконец, каким укоризненным взглядом одарил ее маленький Лори. Было так легко уговорить его прокатиться в ее экипаже, пока маленькая мисс Хаттон задерживается в доме. Лоренс был привязан к ней. С самого первого дня она старалась покорить его, как и его отца. Но с лордом Гренвиллом ее приемы оказались бесполезны. Эмили увидела Мернейта и прижала к себе мальчика, боясь, что он неосторожным словом выдаст намерение сыщика, а Уильям замешкался, не торопясь усаживаться на диван подле жены. Стоунвиль, наконец, вдвинулся в комнату, и Мернейд немедля силой ударил его по правой руке. Пистолет с грохотом отлетел в сторону. Эдмунд грязно выругался, но трое мужчин уже удерживали его. Через мгновение Стоунвиль был водворен в одно из кресел. Ричард встал за его спиной, а лорд Гренвилл оглядывал комнату в поисках чего-то, что могло бы заменить веревку. Агнес отошла к столику, возле которого сидела, когда в ее гостиную так неожиданно ворвались незваные гости, и снова опустилась на стул. Мернейд повернулся к Эмили. «Леди Гренвилл, полагаю, вам лучше вернуться к экипажу и отправиться вместе с сыном домой, и захватите с собой миссис Стоунвиль. Констебль пусть ждет нас у калитки. Его помощь пока не требуется». Эмили согласно кивнула. Как бы ей не хотелось остаться и сообщить Стоунвиллю и Агнес все, что она о них думает, здоровье и спокойствие Лори было важнее. Она поднялась на ноги и потянула за собой мальчика, прячущего лицо в складках ее платья. «С каких это пор торнвудский шут дает указания, кому и как должно поступать?» — презрительно искривился Стоунвиль. «Меня зовут лорд Мернейд, и я занимаюсь расследованием тяжких преступлений. Но для вас это не имеет никакого значения». Молодой джентльмен посторонился, пропуская Эмили и Лоренса, и не сводя глаз с Эдмунда, чья напряженная поза беспокоила его. «Полицейский?» Стоунвиль как будто выплюнул это слово. «Как я уже сказал, моя персона не должна вас заботить. Совсем скоро вам будут предъявлены обвинения в похищении сына лорда Гренвилла, в мошенничестве, повлекшем за собой разорение леди Пламсбери, и, разумеется, в подделке телеграфного сообщения о смерти мистера и миссис Риз Джонс. Не думаю, что вам удастся доказать хоть что-то из перечисленного». Стоунвиль, хотя и нервничал, но явно был уверен в том, что говорил. «Я всего лишь навещал свою торнвудскую знакомую, у которой в гостях случайно оказался сын лорда Гренвилла. А обо всем остальном я и вовсе не имею представления. Ну что ж, по крайней мере, нам известно, что миссис Рейвенси увезла и прятала мальчика в своем доме, и за это преступление ей придется отвечать одной. С легким сожалением в голосе Мэрнейд повернулся к Агнес. «Что?» От возмущения миссис Рейвенси едва не подскочила на своем стуле. «Неужели вы поверите в то, что он тут наговорил? Этот человек заставил меня помогать ему. Я следовала его указаниям из страха за свою жизнь. Вы не знаете, на что он способен, ослепленный своей местью». «Заставил? Помилуйте, дорогая, я всего лишь предложил вам некоторую сумму, и вы с радостью предали ваших друзей», — рассмеялся Стоунвиль. От его смеха Ричарда передернуло, а лицо лорда Гренвилла исказилось от душевной боли. «Я была нужна вам!» — вскричала миссис Рейвенси. «Вы не смогли бы обойтись без помощников, и вы угрозами заставили меня помогать вам. Я не собираюсь идти в тюрьму из-за вашего безумия». Лорд Мэрнейд с интересом слушал, как сообщники обвиняют друг друга. Этого он и добивался своей провокацией, но Стоунвиль оказался умнее своей компаньонки. «Замолчите! Этот человек хочет натравить нас друг на друга, как диких зверей, запертых в одной клетке. Даже если и так, эта клетка предназначена вам одному. Как разъяренная фурия!» Миссис Рейвенси вскочила на ноги, вцепившись пальцами в складки на платье. «Это вы женились на мисс Сомерсвиль с одной лишь целью подобраться к лорду и леди Гренвилл. Вы устроили фальшивую контору и обманули поверенного леди Пламсбери, чтобы вынудить ее купить те проклятые земли. И вы подкупили служащего на почте, чтобы послать телеграмму о смерти дочери лорду Уитмену». «Негодяй», — пробормотал Ричард, сжимая кулаки. Дать зятю хотя бы пару затрещин он чувствовал себя просто обязанным. «Благодарю вас, миссис Рейвенси». Ледяной тон лорда Гренвилла должен был смутить Агнес, но она была слишком озабочена тем, как облегчить свою участь. «Полагаю, ваши свидетельства помогут в суде». «Миссис Рейвенси, вы говорите?» Смех Стоунвилля показался еще более безумным. «Вы ошибаетесь, если думаете, что эта женщина когда-то была замужем за мистером Рейвенси. Конечно, она имела к этому некоторое отношение, но совсем не то». Резкий звук прервал обличительную речь, и приподнявшийся было Эдмунд опрокинулся на низкую спинку кресла, уперевшись затылком прямо в живот растерянного Ричарда. Мэрнейд крутанулся на месте, но Агнес тут же направила пистолет на него. Скорее всего, она успела подобрать оружие, пока мужчины боролись со Стоунвиллем, и все это время прятала его в складках пышной юбки, делая вид, что нервно теребит их пальцами. «Боже мой!» — охнул Уильям, увидев, как изо рта Стоунвилля вместе с бульканьем вырывается красноватая пена, а на дорогом пальто пониже ключицы разбегается кровавое пятно. «Вы убили его?» «Очевидно, чтобы мистер Стоунвилль не успел рассказать об этой леди что-то такое, что прибавило бы еще одну главу к ее темной истории». Мэрнейд старался выглядеть по-прежнему невозмутимым, но даже для него событий, случившихся в этой комнате за последнюю четверть часа, оказалось многовато. «Что бы ни пытался он сказать, мы об этом узнаем, так что этим убийством вы лишь погубили собственную жизнь». «Оставьте ваши нравоучения для своих друзей, они вот-вот упадут в обморок». Жилка на щеке Агнес нервно подергивалась, но рука не дрожала. «И не приближайтесь, дайте мне уйти. Миссис Стоунвиль должна быть мне благодарна за то, что я избавила ее от негодяя, помешанного на своей месте, как будто он новый граф Монте-Кристо». «На улице вас встретит констебль». «Да и бежать вам некуда», — устало возразил Мэрнейд и вопросительно взглянул на бледного Ричарда, который пытался нащупать пульс на шее Стоунвилля. Ричард посмотрел на него и беспомощно покачал головой. «Это не ваше дело». «Отойдите, лорд Гренвилл». Миссис Рейвенси направилась не к разбитому окну в сад, а к двери в коридор. «Будь вы менее устойчивы к моим чарам, все сложилось бы иначе. Надеюсь, вы хотя бы оцените любовь и преданность вашей жены, пока не стало слишком поздно. Вы чудовище. Самозванка и убийца. Должно быть, он хотел сказать, что вы лишь выдавали себя за миссис Рейвенси. Ричард с отвращением смотрел на женщину, которую некогда находил неотразимой. «Ваша возлюбленная, мисс Фэллоус, тоже оказалась самозванкой и убийцей, не так ли?» — улыбнулась Агнес, задержавшись на пороге. «Носить чужие имена и личности сейчас модно. В любой момент их можно отбросить, как надоевшее платье, и сменить на другие». Она исчезла в коридоре, и Мернейд рванулся за ней, но Ричард удержал его. «Если она убьет и вас, моя сестра дважды станет вдовой». «Но мы должны схватить ее!» Лорд Гренвилл тоже бросился к выходу из комнаты. «Почему же никто из слуг не пришел нам на помощь?» «Должно быть, им приказано не вмешиваться в дела госпожи и ее гостей». Мернейд устремился вслед за Уильямом, и Ричард последовал за друзьями, бормоча проклятие. Они выскочили на улицу в тот момент, когда преступница, подобрав юбку одной рукой, уже сбегала с крыльца. Мернейд закричал, привлекая внимание констебля, к счастью, уже не флиртовавшего с горничной, но находившегося ярдах в 10 от дома. Агнес бросилась в другую сторону. Все четверо мужчин поспешили за ней. Ни одного экипажа на улице не оказалось, а бежать до поворота было слишком далеко. У женщины не было ни малейшего шанса скрыться от преследователей. Она споткнулась, но удержалась на ногах, обернулась и выстрелила. Чтобы попасть в цель на бегу, надо обладать определенными навыками. Это совсем не то, что стрелять в сидящего в 4 ярдах мужчину, и выстрел никого не задел. Но констебль первым замедлил шаг. А Мернейд и остальные едва не налетели на него. «Довольно? Бросьте пистолет и отдайтесь на милость правосудия!» — крикнул Мернейд и снова бросился в погоню. Агнес должна была понимать, что ее участь предрешена, и в отчаянии бросилась к дверям кофейни, откуда накануне Ричард следил за ее домом, еще не подозревая, что найдет там старую знакомую. Не попадись на пути женщины официант с подносом, уставленным тарелочками с пирожными, она еще могла бы попытаться скрыться через дверь, ведущую в кухню. Но столкновение с официантом остановило ее. Сидящие за столиками леди завизжали, кто-то из джентльменов вскочил на ноги, увидев женщину с пистолетом, но Мернейд уже оказался за спиной миссис Рейвенси и схватил ее за локти. За ним подоспел констебль, и через мгновение грубый металл наручников охватил тонкие запястья Агнес. «Все в порядке, леди и джентльмены. Продолжайте наслаждаться кофе и пирожными. Они здесь отменные, уверяю вас», — с любезной улыбкой заверил Сомерсвиль растерянную публику. Неважно, что дыхание его сбивалось, а на манжетах виднелись пятна крови. Ричард был сейчас истинным джентльменом, не теряющим присутствие духа в любой ситуации. Мернейд и констебль вывели Агнес из кофейни. Ричард и Уильям поплелись за ними. Весь путь до полицейской кареты, дожидавшейся на соседней улице, арестованная молчала. То ли она слишком презирала своих разоблачителей, то ли неудавшийся побег лишил ее сил, оставалось только догадываться. Но в тюрьму она проследовала в гордом молчании.